Сделайте это, пока вы в отпуску по случаю траура. Потом времени не будет. Только я без отца ничего не смею вам советовать. Ваш план хорош, но для его осуществления потребуется несколько тысяч лян серебра. Хотя власти разыскивают воров, боюсь, что украденное нам не вернуть. Собственно говоря, я уже все решил, признался Цзяджен. И хочу тебе только кое-что сказать. Тебе никуда нельзя отлучаться, так как дома мужчин нет. Меня беспокоит, смогу ли я управиться, ведь мне придется вести несколько гробов. Я думаю взять с собой Цзяджуна, так как гроб его жены тоже надо отвезти. Придется захватить и гроб Линь-Дай-Юй, ибо старая госпожа завещала вместе с нею непременно отвезти останки девочки на родину. Деньги на это удастся собрать лишь в том случае, если нам одолжат. «Разве на кого-нибудь можно надеяться?» — проговорил Цзялянь. «Вы сейчас в трауре, мой отец в дальних краях. Много денег я сразу достать не смогу. Придется заложить строение и землю». «Разве можно закладывать дома? Ведь они построены за счет казны». «Конечно, дома, в которых мы живем, закладывать нельзя. Но ведь у нас есть несколько домов, которые можно временно заложить. Если отец вернется и его восстановит в должности, их можно будет снова выкупить. Меня только беспокоит, что вам приходится нести столько хлопот». «Самое главное — похоронить как следует старую госпожу», — сказал Цзяджен. «И от тебя требуется в первую очередь хорошенько присматривать за домом». «Не беспокойтесь об этом, господин. Хоть я и глуп, но постараюсь оправдать ваше доверие. Вы ведь возьмете с собой кое-кого из людей, а тех, кто останется, я прокормить всегда сумею. Если же вам не хватит денег на дорогу, то когда будете проезжать через уезд, которым правит Лай Шанжун, намекните ему, что вы в затруднительном положении, и он выручит». «Неудобно обращаться за помощью к чужим», — возразил Цзяджен. «Ведь речь идет о похоронах матери. Здесь все надо делать самим». «Да, вы правы», — согласился с ним Цзялянь и вышел, чтобы позаботиться о деньгах на дорогу для Цзяджена. Цзяджен рассказал о своем намерении госпоже Ван и велел ей хорошенько присматривать за домом в его отсутствие. Затем он выбрал счастливый день для отъезда. В это время здоровье Бао Юя полностью восстановилось, и Цзя Хуань и Цзя Лань усердно занимались учебой. Поручив Цзяляню строго присматривать за его сыновьями и Цзяланем, Цзяджен сказал: «В нынешнем году состоятся большие экзамены. Цзяхуань носит траур и не сможет принять в них участие. Но Цзялань приходится мне внуком, и траур по бабушке его не касается. Пусть он экзаменуется вместе с Бао Юем. Если кто-либо из них получит звание Дзюй-Женя, наша семья сохранит свое положение». Цзялянь и остальные почтительно поддакнули ему. Цзяджен сделал еще несколько наставлений родным, а затем, совершив жертвоприношение в кумирне предков в сопровождении Линь-Джи, Сяо и других слуг, отправился в путь. Он даже не стал приглашать на проводы родственников и друзей, и его провожали только близкие, и то до первой станции за городом. Поскольку Цзяджен перед отъездом наказывал Бао Юю во что бы то ни стало принять участие в предстоящих государственных экзаменах, госпожа Ван все время проверяла, как занимается сын, и подгоняла его. О том, что Бао Чай и Си Жень торопили юношу с занятиями, и говорить не приходится. Надо сказать, что по мере того, как к Бао Юю возвращалось здоровье, мысли его принимали все более странное направление. помимо отвращения к чиновничьей карьере,